«Я думаю, — продолжал мистер Ридор, задумчиво глядя в окно, — здесь приходится очень много работать, но зато очень выгодно». По-видимому, она вовсе не была согласна с его мнением. «Работы наверху совсем немного, — сказала она, — а в столовой еще легче. Только здесь очень скучно. Перед этим я служила в большом отеле. Теперь я хочу найти себе другое место и как можно скорей». Она была согласна, что заработок здесь был очень хорош. Но она тосковала по тому непередаваемому ощущению, которое называла жизнью. Кроме того, она выказывала явное предпочтение гостям мужского пола. «Так называемая мисс Крю доставляет больше хлопот, чем все остальные гости вместе. Я из-за нее совсем дурой стала. То она требует одну комнату, то другую. Не понимаю, почему она не может жить вместе со своим мужем?» «Со своим?» Мистер Ридер с изумлением посмотрел на нее. «Может быть, они не переносят друг друга?» «Некоторое время все было хорошо. Если бы они не были повенчаны, я бы все их штуки понимала. Он в своей комнате, она в своей, а встречаются как чужие. Как только начинается подобный обман, всего можно ожидать». «А как долго это продолжается?» «Не больше недели», — ядовито ответила девушка. «Я знаю, что они повенчаны. Сама видела их брачные свидетельства. 6 лет тому назад она держит его в своей шкатулке». Вдруг она недоверчиво посмотрела на него. «Мне не следовало бы вам этого рассказывать. Я не хочу им мстить, хотя они обошлись со мной хуже, чем с собакой», — сказала она. «Кроме меня, ни один человек в доме не знает этого. Ведь я 2 года была при ней горничной, но раз со мной поступают нехорошо, так же делаю и я». 6 лет как повенчаны, Боже милостивый», — сказал мистер Ридер. Затем он обернулся и посмотрел ей в лицо. «Хотите заработать 50 фунтов?» — спросил он. «Я вам дам целых 50 фунтов, если вы мне дадите возможность посмотреть это брачное свидетельство». Девушка покраснела. «Вы хотите меня впутать в это дело?» — воскликнула она и после некоторого колебания продолжала. «Я не хочу делать ей неприятности». «Я сыщик», — сказал мистер Ридер, — «но я работаю по поручению главной регистратуры. Мы сомневаемся в законности этого брака. Само собой понятно, я мог бы обыскать комнату и сам взять свидетельство. Но если вы хотите мне помочь, и если 50 фунтов имеют для вас некоторую притягательную силу...» Она колебалась, но все-таки сказала, что посмотрит. Через 15 минут она вернулась и объявила, что поиски ее оказались безрезультатными. Она нашла конверт, в котором лежало свидетельство, но само оно исчезло. Мистер Ридер не спрашивал об имени, так как был почти уверен, что знает счастливого супруга. «Об одном я хочу вас спросить. Не помните ли вы имени отца невесты?» «Джон Крю, купец», — ответил она сейчас же. «Имя матери Анна». «Я поклялась ему на Библии, что ни одной человеческой душе не расскажу о том, что они женаты». «И никто больше об этом не знает». Девушка медлила. «Да, мисс Бертон знает тоже. Она вообще обо всем знает». «Очень вам благодарен», — сказал мистер Ридер, вынимая из бумажника 2 5-фунтовых билета. «А чем занимается жених?» Девушка сделала презрительную гримасу. «Он секретарь. А почему он называется секретарем, я понять не могу. Тем более, что он независимый, порядочный господин». «Очень вам благодарен», — повторил еще раз мистер Ридер. Он позвонил в Сильдбуре и заказал такси. «Вы куда-нибудь собираетесь?» — спросила Маргарита, видя, что он стоит в ожидании у входа. «Да, за подарками для моих лондонских друзей», — поспешно ответил мистер Ридер. Но автомобиль вместо Сильдбури привез его по дороге параллельно берегу, в невозможное песчаное место, где и завяз окончательно. «Я вам сразу сказал, что эта дорога никуда не ведет», — жаловался оскорбленный шофер. «Значит, мы приехали куда следует», — возразил мистер Ридер, помогая вытащить автомобиль на твердую почву. Сильдбури не был излюбленным местом лондонских гостей, так как берег здесь был не песчаный, а каменистый.